Четвертое. Учение Соловьева о том, что человечество как целое есть некое единство, метаэмпирическое или метафизическое, принадлежит к числу наиболее устойчивых его взглядов. В философских началах читаем, например, субъектом исторического развития является человечество, как действительный, хотя и собирательный организм. Примечание. Сочинение, том 1, страница 255. Конец примечания. Страница 53. Это понятие собирательного организма, оставшееся и в критике, очевидно выражало то, что моменту индивидуальности принадлежит такое же значение, как и сочетание людей в организме человечества. Но уже в чтениях, начиная с восьмого чтения, говорится, что в понятии вечного человека нельзя разуметь человечество как имя собирательное. Примечание. Сочинение, том 3, страница 123. Конец примечания. И далее. Все человеческие элементы образуют такой же цельный, вместе и универсальный, и индивидуальный организм, организм всечеловеческий. Примечание. Там же страница 127. Конец примечания. Душа мира или идеальное человечество, пишет Соловьев, в развитии нового понятия всечеловеческого организма, содержит в себе и связывает все живые существа или души. Примечание. Там же страница 140. Это есть сущий субъект тварного бытия, а вместе с тем, как и раньше думал Соловьев, существо двойственное, присущее ему божественное начало, освобождает его от тварной природы, а это последнее делает его свободным относительно божества. Важно то, что всечеловеческий организм именуется несколько далее всеединой личностью. Примечание. Там же страница 163. Конец примечания. Пояснение к этому социологическому реализму у Соловьева находим, например, в его этюде «Смысл любви», том 6. Здесь, например, читаем. «Бытие этого, то есть отдельного лица, в трансцендентной сфере, не есть индивидуальное в смысле здешнего реального бытия. Там, то есть в истине, индивидуальное лицо есть только луч, живой и действительный, но нераздельный луч одного идеального светила всеединой сущности. Отдельное лицо есть только индивидуализация всеединства, которое неотделимо присутствует в каждой из своих индивидуализаций. Примечание. Сочинение, том 7, страница 45. Конец примечания. Надо, читаем несколько дальше, чтобы мы относились к социальной всемирной среде как к действительному существу. Еще яснее и определеннее высказался Соловьев на эту тему в статье, написанной за 2 года до смерти, «Идеи человечества» у Конта. Так как целое первее своих частей и предполагается ими, пишет здесь Соловьев, то первичная реальность есть человечество, а не отдельное лицо. Человечество есть существо, становящееся абсолютным через всеобщий прогресс. Примечание. Такова была по Соловьеву идея Конта. Действительно, человечество для Конта есть такое существо. Сочинение, том 9, страница 189. Конец примечания. Страница 54. Великое существо, Гранд Этре, о котором говорит Конт, есть по Соловьеву совершенно действительное, если не совсем личное, в смысле эмпирической человеческой особи, то еще менее безличное. Примечание. Там же страница 186. Конец примечания. Чтобы сказать одним словом, это существо сверхличное. Человечество как целое, человечество истинное, чистое и полное, есть высшая и всеобъемлющая форма и живая душа природы и вселенной, вечно соединенная и во временном процессе соединяющаяся с Богом и соединяющая с Ним все, что есть. Это есть София, великое царственное и женственное существо, воспринимающее божество. Примечание. Там же страница 188-189. Конец примечания. Так антропология упирается в метафизику у Соловьева. И обратно, метафизика ведет у него к антропологии. Поэтому метафизический дуализм ведет Соловьева к настойчивому раскрытию двух начал в человеке. И оттого он так любит подчеркивать в человеке то самое начало хаоса, которое является другим в божестве. «Бог любит хаос в его небытии», — проповедовал Соловьев еще в книге «Ля Руссия». «И хочет, чтобы он существовал, поэтому Бог дает свободу хаосу». Примечание. «Ля Руссия», страница 335. Конец примечания. Хаотическое начало в человеке особенно ярко выражено Соловьевым в его статье о Тютчеве, том 7. Темная основа открывается в человеке уже в новой, высшей ступени в жизни и сознании человека. И это роковое наследие темных сил в нашей душе не есть что-нибудь личное, но одинаково принадлежит всему человечеству.